Глава 29. Какое-то время все дико орали. Кто-то бежал в панике, кто-то остался, чтобы узнать, что будет дальше. Собравшиеся были в недоумении. Мало кто понимал, что произошло, и я в том числе. То ли сдох этот урод, то ли полетел подышать свежим воздухом. К тому же ситуация с дебильной свадьбой так и осталась неразрешенной, зависнув в воздухе. От переизбытка чувств и событий меня трясло так, что зубы цокотали. «Успокойся», — Страунка сгреб меня в охапку. Несколько минут я не видела никого и ничего, уткнувшись в грудь Страунка. Потом до меня долетел клокот толпы. Я уперлась ладонями в мужскую грудь и отстранилась. Бегло оценила ситуацию. Народ был возмущен и галдел на все голоса, обвинительно глядя на меня и Страунка. Столько сенсаций замок не знал отродясь. Для всех было шокирующей неожиданностью, что Ластран — это Страунг. Оказывается, высокородный брат повелителя и есть тот самый чудаковатый отшельник, к которому прежде все относились с настороженностью и снисходительностью, как к больному, мол, что с него взять? Странный. Правда, благородство и утонченные манеры всегда выгодно выделяли его из толпы, заставляя уважать Страунга. Однако тогда это было отягчающим обстоятельством. Кому захочется, чтобы странный парень в маске, живущий обособленно, превосходил тебя во всем? Страунг вызывал почтение и страх одновременно. Так бывает всегда, когда люди ощущают, что перед ними человек сильный духом и телом. Другой сенсацией была наша любовь со Страунгом. Ничего себе скандал! Я, леди без рода и племени, вдруг ворвалась в жизнь двора и очаровала самого таинственного обитателя замка, да еще и избавила его от проклятия. Кстати, о проклятии. Сенсация всех сенсаций. Наследный принц изуродовал брата и лишил мощной магии, только бы сесть на трон. Впрочем, подобные случаи в истории не редкость. Но вот чтобы пострадавший снова встал в строй, это редкость. А сейчас, когда неизвестно что с самим повелителем, возвращение второго претендента на трон очень актуально. На фоне всего происходящего наша свадьба с Колином стала второстепенным событием. Хоть собрались все ради этого, но благополучно увлеклись другими новостями, более волнительными. Собравшиеся уже сделали для себя вывод, что свадьбы не будет. Колин погибнет, а я стану женой Страунка. Вернее, Ластрана, ведь это было его настоящее имя. Так что наша с Ластраном предстоящая свадьба будоражила умы людей куда больше отмененной свадьбы. Замок разрывался от обсуждения всех новостей. Те, что были внутри храма огня, передавали из уст в уста горячие новости наружу, и они летели быстрее ветра, обрастая новыми, фантастическими деталями. Не удивлюсь, если в итоге люди заговорят о том, что я – могущественная злая ведьма, очаровавшая Ластрана, из-за чего тот коварно расправился с братом, лишь бы самому стать правителем и подарить мне весь мир. Большего переполоха в замке отродясь не было, в этом я уверена. Казалось, его разорвет изнутри от криков, обмороков и сплетен. Я стояла в объятиях Страунка на возвышении у алтаря и смотрела на бушующий океан людских страстей. Мое сознание разрывалось от наслоения событий. Случилось столько всего и сразу, что в голове не укладывалось. И тут я заметила одинокую фигуру, прорывающуюся к выходу. В ней я узнала Колина. «Стой!» — окрикнула его, но он то ли не услышал, то ли не посчитал нужным остановиться. «Отпусти, Страунг!» — вырвалась из его объятий и кинулась к Колину, догнала. «Куда ты?» «Найду спокойное место», — ответил он, продолжая идти. Не хотел, чтобы смерть настигла его в гомоне перевозбужденных сплетников. «Да постой же ты!» — ухватила за локоть. «Зачем? Я не позволю тебе умереть!» «Да? И как же?» «Я отказываюсь жениться на тебе. Изменить это ты не можешь». Я была в отчаянии. Действительно, я не в силах была заставить его жениться на себе, но я не могла опустить руки и ждать смерти Колина. Ринулась к алтарю духов огня, бросилась на колени. Местных молитв я не знала, так что пришлось обратиться своими словами. «Духи огня, припадаю ниц пред вашей мощью и молю спасти Колина». В ответ тишина. Но я надеялась, что духи огня меня слышат. Оттого повторяла и повторяла свою мантру вновь и вновь, пока не дошла до исступления. «Духи огня, спасите Колина! Спасите Колина! Спасите!» Ощутила на своих плечах сильные руки. Поняла, что Страунг хочет поднять меня. дернулась, мешая ему выполнить задуманное. «Я не отступлюсь. Если духи огня столь могущественны и милосердны, коими их считают, то они не оставят меня и исполнят мою просьбу». И вдруг огонь алтаря запылал ярче. Я повторила мольбу еще пару раз, и тут огонь полыхнул так сильно, что смел нас с постамента. По рядам гостей прокатилась волна жара. Все в ужасе заорали, а потом затихли, как мыши. Я, Страунг и служитель огня поднялись. Первые ряды гостей тоже встали с пола. Остальным повезло больше. Горячая волна не сбила их с ног. Длинный язык пламени вырвался из общего потока и ринулся над головами собравшихся. Метнулся куда-то за дверь и, возвращаясь, принес с собой Колина. Тот все же успел выйти из храма огня. Я поняла, что мои мольбы услышаны и что сейчас заклятие будет снято. Неожиданно для себя услышала странный голос. Он был еле различим, смазанный, неотчетливый, потрескивающий, будто огонь на углях. «Тебе очень дорог этот человек, ведьма?» — вопросил голос. Я оглянулась, чтобы понять, к кому обращаются и кто говорит, но вокруг никого не было, на кого можно было бы подумать. «Тебе дорог этот человек, ведьма?» — повторил голос. И тут до меня дошло. «Это духи огня обращаются ко мне. Я никогда не считала себя ведьмой, но меня столько раз называли ею, что пора бы смириться. К тому же духи огня не ошибаются». «Да, дорог». Я постаралась, чтобы голос не дрогнул от трепета. «Тогда мы дадим тебе шанс спасти его», — прозвучало в ответ. Эти слова эхом прокатились по залу, передаваемые людьми из уст в уста. Сенсации в замке не закончились. Духи огня снизошли до общения. «Я сделаю все, что скажете. Мне очень хотелось быть храброй, но не получалось». «Тогда отдай нам самое дорогое, что у тебя есть», — прозвучало в ответ. «Нет!» — прокричал Страунг и встал между мной и духами огня. «Я не позволю!» Я еще сама не поняла, зачем он влез, но тут до меня стало доходить. Ведь самое ценное, что есть у человека, — это его жизнь. То есть мне только что предложили обменять свою жизнь на жизнь Колина. Какая ирония! Чтобы спасти одного, надо убить другого. Но во мне не было ни грамма сомнений. Я была готова. Колин, не задумываясь, пожертвовал собой. Вот и у меня нет колебаний. «Забирайте!» — прокричала я, вырываясь из рук Страунка. «То есть ты готова отдать самое дорогое, что у тебя есть?» — уточнили духи огня. «Да». «Молчи!» — увещевал Страунг, оттягивая меня от алтаря, и потащил в сторону выхода. «А ты знаешь, что тебе дороже всего?» — вдруг раздался вопрос. «Жизнь!» — прокричала я, стараясь вырваться. «Нет», — возразил голос. «Ею ты не дорожишь. Всегда готова пожертвовать собой ради других». Я опешила. Даже Страунг перестал тащить меня к выходу, замерев в нерешительности. Мы с ним оба думали, что самое дорогое — это жизнь. Язык пламени вырвался из общего потока и подтянул нас с ним к алтарю. А чтобы не гоняться за нами по всему замку, языки пламени остались плясать у наших ног, не позволяя сделать и шага. «Ведьма, что ты отдашь нам за жизнь дорогого мужчины?» — прозвучал вопрос. «Жизнь!» — снова выкрикнула я. «Нет, отдай самое дорогое!» Голос шипел и извивался, как змеи-искуситель. Я потерялась в догадках. Что же нужно отдать? «Магию!» — прокричала я, смекая, что именно она может казаться духом огня бесценной. «Снова не то!» «Что им нужно? Ведь у меня больше ничего нет». И тут меня прошило ужасом страшной догадки. Ведь на самом деле самым дорогим для меня была любовь к Страунку. Только я не готова расстаться с ней. «Заберите жизнь!» Я попыталась сойтись на компромиссе, ведь жизнь без любви к Страунку будет для меня страшнее смерти. «Ты уже знаешь, что нам нужно», — угрожающе загремел голос. Духи видели меня насквозь и поняли, что я обо всем догадалась. Видимо, торговаться с духами огня не принято, и они выдвинули ультиматум. «Либо сейчас, либо никогда». В тот же миг возле Колина разбушевалось такое пламя, что я поняла. Еще миг, и он погибнет. Времени на раздумывание не было. «Заберите, заберите мою любовь! Только сохраните жизнь Колину!» — прокричала я. Раздался оглушительный треск. Огонь вокруг Колина угас и вспыхнул возле меня. Его жар опалил мою душу, мое сердце и объял тело. От боли я заорала. Крепкие мужские руки выхватили меня из огня и уложили на пол. Но огонь продолжал бушевать внутри меня. Он выжигал все, что мог. Боль была такая, что я не стерпела, провалившись в беспамятство.